«Видишь, он улыбается тебе», — указал Сережка Тамбиеву на пса. «Да ты не туда смотришь, он хвостом улыбается. Гляди, как он им двигает. Вон сколько радости ты у него вызвал». «Было бы часом больше, мы бы в Ясенце смотались», — сказал Тамбиев в ответ, не удостоив пса вниманием. «А чего я в тех Ясенцах не видел?» — молвил Сережка, не спуская влюбленных глаз собаки. «Иришку?» — заметил Николай. «Разве только Иришку?» — был ответ. Они поднялись на четвертый этаж, и Сережка, привычно отобрав нужный ключик, повернув его в замочной скважине, хлопнул по дверной филенке пятерней. Дверь раскрылась, пахнула пылью, знойной, разогретой на свирепом солнце минувшего лета. «Был здесь с той поры кто-нибудь?» Они пошли из комнаты в комнату. Вещи хранили память о человеке, которого уже не было. Они точно засекли и затвердили его последний день в этом доме. В столовой Сережка кинулся к табурету. Видно, накануне вечером она вязала. Лежал недовязанный свитер для Иришки, а может быть, для Сережки, разумеется, с бегущим оленем на груди. Тогда была мода на этих оленей. Сережка взял вязание, выпал клубок шерсти, словно живой, и покатился по полу, едва ли не подпрыгивая. Сережка взял туалетную щетку со столика. Она, эта щетка, была полна ее волос, тускло-пепельных. На кухне он увидел стакан и кусочек хлеба, заметно поджаренный. Это ее молоко и ее хлеб. Только она и ела в доме поджаренный хлеб. Вот эта записочка на тетрадном листке, как все ее записки недописанные. Сережка взял тетрадный листок, перечитал, прислушиваясь к ее голосу. Да, где-то в этих строчках затаился ее голос и ждал той минуты, когда Сережка возьмет записку в руки. Возьмет в руки, чтобы прозвучать. «Сыночка, я тебе приберегла творогу домашнего. Открой холодильник». И Сережка едва удержался, чтобы не открыть холодильник. Боялся этого творога. Видел его этот творог каменно-твердым, в прозелени, сизой плесени. Сережка шел из комнаты в комнату. Всюду она протягивала ему руку, всюду слышался ее голос, даже вот здесь, в кабинете отца, куда Сережка привел сейчас друга и куда она, как помнит Сережка, нечасто заходила. Они сейчас сидели в кожаных креслах кабинета, и прямо перед ними был портрет Бардина. «Ты слышал, что сказала там внизу тетя Варя?» — произнес Сережка и отвел глаза от портрета. «Слыхал? На всякое приспичило есть спичило. Это о ком?» «А ты не понял?» Он поднял глаза на портрет. «Это о нем и о нашей Оленьке». «И что ты ответил тете Варе?» «Да ничего, разумеется. Жаль». Сережка молчал. Подошел к окну и, сдвинув шпингалеты, взял створки на себя. Затрещала бумага, которой были заклеены окна, и глубоко внизу, точно это было не на земле, а в разверстых ее недрах, прозвучала автомобильная сирена. «Почему жаль, Коля?» — спросил Сережка, и Тамбиев заметил в его голосе виноватость. «Хочешь, чтобы я сказал?» «Да, хочу», — ответил Сережка и еще раз взглянул на портрет, точно подтверждая самим этим взглядом, что готов к разговору. «Знаешь, Сережка, а мне вот неприятно слушать это об отце твоем, и, прости меня, я бы не говорил с тетей Варей об этом». Тамбиев видел, как разом взмок Сережка. Кожа лица его уже не казалась золотистой, как накануне. Стала серой. «Но ведь из песни слова не выкинешь». В его голосе вдруг появилась запальчивость. «Это не я сделал, а он». «Что сделал?» Он вдруг поднялся и, пройдя комнату, видно, он уже мог ходить без костылей, взял отцовский свитер и спрятал его в шкаф, спрятал поспешно. «Что? Что сделал?» Сережка опустился на ковер, там лежал песик. «Ну, улыбнись, малец, улыбнись!» Схватил он собаку за передние лапы. «А ведь ничего не забыл, малец, все помнит, как будто и не было этих 18 месяцев». Он отнял собаку от пола, попытался ее подбросить. «Ах ты, неслух ты мой!» Пес устал не меньше Сережки, но доволен. Он все еще шевелил хвостом, теперь не так часто. «Поедешь со мной, а?» — спросил Сережка пса. «Нет, я серьезно, поедешь?» И, обернувшись к Тамбиеву, поднял плечи и пошел к дивану. «Ты что молчишь, Николай?»